Сашка не ошибся. Николай Павлович Анну наградил орденом Станислава. При этом, надо отдать Палычу должное, не поскупился, и все за ту же больницу наградил и Росси, и Пирогова, и даже князя Балаховского не забыл. Всем по Станиславу. На этом дождь наград не закончился. Анька авансом получила прусский орден. Эта самая принцесса 50-летняя привезла его с собой. Называется «Женский орден Луизы», «Луисин орден». Учрежден, как объявила принцесса Амалия при вручении, 3 августа 1814 года королем Фридрихом Вильгельмом во время освободительной войны с Наполеоном в честь своей, умершей в 1810 году супруги королевы Луизы. Это такой крест черный, а в центре окруженный звездами на синем поле инициалы Л. Сашке висюльку немецкую не дали, так и не женщина. Крест ему не понравился, эдакий гитлеровский. Николай ничего плохого не сделал Сашке. Осмотрел телеграф, осмотрел больницу и все 3 военных училища, даже завод по производству подсолнечного масла весь облазил, перемазавшись в дегте и в самом масле, и сам попробовал давить масло на прессе, и отхлебнув потом из кринки, куда надавили, долго перекатывал продукт в роте царственном и облизывался, похвалил. Цеестбон, говорили вообще почти все время на языке Фантомаса. Ну, за 19 лет Кох лягушачий язык выучил. В Питер Николай Павлович увез с собой пуд халвы. Тара такая, оптом же Сашка в основном торгует. Не полупустую же коробку давать, дарить. И самое главное, он, ле император, продиктовал тому самому Писарчуку договор с князем Балаховским о строительстве за счет казны сим князем телеграфа буквопечатающего от Тулы до Санкт-Петербурга с поэтапным вводом в эксплуатацию. Срок 2 года, Кох просил 3, и рык услышал, правда, в первый и последний раз. Почти месяц после этого Сашка бегал по губернии, и до Москвы даже добегал, с организацией этого строительства. Тут Россина поможет, тут нужны десятки тысяч, а то и миллионы столбов телеграфных. Нужен криозот, ну и проволока. Повезло, что Россия, с 2 вещами в ней точно проблем нет, с деревом и всем, что из дерева делают. Криозот же из дерева, обломался. Криозот еще толком никто не получает. Его недавно немцы только открыли. А чем тогда шпалы на Николаевской железной дороге строящейся пропитывают? Вот для этого поездка в Москву и понадобилась. Пришлось разбираться. Нужна та самая сухая перегонка древесины. И строить завод нужно в Карпатах. Нужен бук. Ну или нужно коксовое производство налаживать. Не время, да и нет угля нормального в Туле. А завод – это постоянное присутствие Сашки. В России просто специалистов нет. А тут, какие, Нахрихтин-Биабахтин, Карпаты. Пришлось искать в Московском университете Сашки человека, который знаком пусть и по переписке с тем самым открывателем криозота Карлом Рейнбахером, Царл Рейченбач. Хоть тут повезло, у немцев в Филлингене и Хаусахе в регионе Шварцвальд на юге Германии, а теперь еще и в Бадене, есть металлургические предприятия, на которых криозот является ненужным побочным продуктом. Весь объем на годы вперед Сашка у него скупил. До Варшавы есть железная дорога, а вот дальше русский господин, как хотите, перевозите сами. Будет в дубовых бочках. Ничего, свое дотащим. Общаясь с немцем, Сашка разорился на курьерах. Там в Европе телеграф, а здесь до Варшавы только галопом. Но от идеи построить свой завод по производству уксуса из древесины прямой перегонкой Кох не отказался. С тем же Рейнбахером он параллельно заключил 2 договор о поставке из Бадена оборудования для этого заводика и установке его и наладке под Тулой силами дачи. Дней после раскорчевки леса и прочих отходов лесозаготовки всегда в избытке, сейчас просто сжигаются, а тут пользу начнут приносить. Заводик свечной можно будет все-таки построить, будет уксус и можно стеарин получать в промышленных объемах. И это никак его ламповому бизнесу не повредит. В церквях никто ламп не зажигает, там по-прежнему используют свечи и дешевый стеарин выбьет с рынка все остальные свечи. А воск, который сейчас десятки его пасек выдают, ну, полно применения кроме свечей. Вощеная бумага, например, нет же полиэтиленов мешочков. Пропитка кожи, чтобы сделать водонепроницаемой. Полировка мебели и паркета. Ну и на запад кто мешает продавать, там с руками отрывают. Плюсом своего заводика по сухой перегонке древесины будут и побочные продукты. Там ведь, если что, получается приличное количество скипидара. Это еще больше снизит цену на его спирт светильный. Если березу перегонять, то деготь получится. Так что 100 000 рублей, что запросил жадный немец за строительство завода по перегонке древесины, Сашка не пожалел. Их нет, но банк под залог всех его имений выдал требуемую сумму. Ничего. В следующем году пульмонологический центр опять под 1 000 000 рублей принесет. Из них и проценты можно погасить и сам кредит отдать. А заводик-то уже будет работать. Событие 16. Я никогда не встречал русских, которые грустят. Стоило мне представиться, назвать свою профессию и родной город, как они все начинали дико ржать. Не понимаю почему. Хуля, гондольер из Гондураса. Он мне не друг и не родственник. Он мне заклятый враг. Очкастый частный собственник. В зеленых, серых, белых жигулях. Вспомнилась песня товарища Высоцкого. Это к транспорту. Перед походом посольства великого посла великого хана великого джунгарского ханства к последнему морю Сашка решил смотр конезаводства своего провести. Именно на лошадях решил он с сотней калмыков добираться до Одессы. Сказать, что формирование новой породы лошадей закончено, так нет еще, но и обратное сказать нельзя. Существует два табуна лошадей, в одном, как бы элита, которая полностью соответствует заданным Сашкой параметрам, во втором отбраковка, но отбор очень строгий, и это не коллег мелких табун, а табу высоких, мощных и красивых лошадей. Параметры простые: рост в холке 175-195 сантиметров, цвет вороный, допускаются мелкие пятна на брюхе или морде, и обязательно мохнатые ноги. Фризы порода красивая, но там высота жеребцов еле дотягивает до 175 см, а кобылы и по 160 бывают. Кровь шейров, битюгов и суффолков с клайбсдейлами добавила роста и мощи, но подпортила масть. Потому и два табуна, и табуны почти одинаковые по количеству. В обоих по 200 примерно представителей транспортных средств. Раз в 4 года табун удваивается и к началу войны, если вдруг что-то пойдет не так, и придется воевать на суше, то Сашка сможет армии поставить приличное количество тяжеловозов для транспортировки артиллерии. Сейчас ему с Аюком и Уланом нужно было отобрать для перехода к Новороссии 120 лошадей. 110 калмыков поплывут дальше на пароходе, ну или чего подвернется под руку, а десяток пастухов погонит коней назад. Может продать по дороге часть тех, которые совсем породе не соответствуют. На все разоримся, оглядывая со смотровой вышки второй табун в подзорную трубу, предложил Сашка главным калмыкам. Плодать мазно, со не продать. Однако в том году какого классавца принесла пистлая, отрицательно покрутил головой главный табунщик. Старенький уже, весь белый, особенно усики и небольшая бородка. Аюк, не жадничай, это единичный случай. Давайте, отберем те 120, на которых поскачем, и из них тех, которых попробуем продать по дороге. Тоже ведь непростое занятие. Не у каждого в кармане лежит 1500 серебряных рублей, чтобы эдакого монстра себе прикупить. Москва город большой, возможно, несколько там купит. Я подумаю про обратный маршрут, так чтобы он через крупные города проходил. Весь день отбирали, и на следующий отбирали. Эта кобыла намечена на продолжение породы в этом году. Этого жеребца нельзя, этот медленный, всех тормозить будет. Чистых шейров вообще нельзя. В результате из бракованного табуна 120 лошадей не нашли, всего 87. Пришлось на четвертый день, скрипя сердце, отбирать жеребцов из породистого табуна. Хуже нет. Аюк матерится на всех мировых языках, некоторые выражения, которые до того Сашка не слышал, даже записал, вернет на приеме у королевской башки английской. Отобрали. При этом Сашка и сам в конце понял, что этот поход замедлит на год почти создание табуна в 1000 лошадей породы буденовская, как ее Сашка обозвал. Нет, балаховская не звучит, блекло как-то. Пусть будет буденовская. Отобрали, поплакали, и тут в отпуск приехал их старший сын, ну, Ксения и Николая Ивановича старший сын, Николай. Он дослужился уже до капитана, не гвардеец, обычный артиллерист в обычном полку, и сам в гвардию не рвался, и Сашка с Анькой его отговаривали. Столица с ее соблазнами и жизнь гвардейских офицеров – это испытание, которое не все могут пройти, тем более воспитаны были балаховские совсем по-другому. Ни пристрастия к алкоголю, ни к табаку, ни к играм азартным. Будут в гвардии белыми воронами и вечно подначивать их будут. Что ты из-за государя императора пить с нами не будешь? Да я тебя, сопляк, за это на дуэль вызываю. Николя его убьет или ранит. Его, в отличие от великовозрастного повесы, учили лучшие учителя в стране, и он учился годами, можно сказать, даже десятилетиями. Убьет и чего? Разжалуют и на Кавказ, под чеченские пули. Зачем?

Это если чиновник взятку не взял и положительного эффекта достичь не удалось. Так что, оставите меня с носом или поможете в развитии коневодства в веренной вам губернии. Ну, дурню чего дурнем прикидываться. Такой на вид и есть. Смешно, не знал. И что же мне написать в сей бумаге? А всю правду, ваше превосходительство, что по вашему указанию проводится выбраковка племенного стада, и что любое воспрепятствование этому будет считаться преступлением и прямым нарушением указа государя-императора о развитии сельского хозяйства в губернии. Сашка ткнул пальцем в потолок, а ведь все так и есть. Лично мне говаривал на днях Николай Павлович заботиться развитием сельского хозяйства, и вас, Александр Сергеевич, в пример ставил. Немедленно дам команду такой указ подготовить. А за халву спасибо. С Николаем Павловичем вот 3 дня назад здесь чай пивали с халвой вашей. Вкусно, ничего не скажешь. Так что, с носом я останусь. В Москве влиятельных друзей у Сашки не было. Ну, разве Перевощиков Дмитрий Матвеевич, ректор Московского университета и академик Петербургской академии наук. Именно через него Сашке удалось связаться с немцем, открывателем криозота Карлом Рейнбахером, Царл Рейченбач. Дмитрий Матвеевич был механиком и математиком, и новый завод его заинтересовал. Показал Виктор Германович ему писульку от Крузенштерна и попросил похожую написать, рассказав о своих страхах элитного табуна лишиться. Быстрее бы уж построили железную дорогу. Весь транспорт, лошади. Отстаем от Европы. Все на лошадях ездим. А американцы вон паровой экскаватор привезли. Так он за 100 рабочих на строительстве дороги работает. Специально ездил смотреть. Сила. В паре будущее. Вам, Александр Сергеевич, конечно, помогу. Мне ничего не стоит, а вам может и впрямь поможет. А теперь, раз это обговорили, расскажите, как Ленц отнесся к предложению государя по строительству телеграфа. Глава 9, событие 18. Моду нельзя называть модой, если ее не носит на улице. Как и Шанель. Кроме 2 писем грозных от негрозных чиновников, Сашка решил и тяжелую артиллерию подключить. Отправил подробное письмо с изложением проблемы и просьбой похожий документ прислать Михаилу Юрьевичу Виельгорскому. Он, конечно, сейчас в Обершинке пожалован, читай виночерпи, но был же шталмейстером и своего преемника хоть как должен знать. Вот от него бы писульку получить с сургучной печатью на шнурке болтающейся. Это уже другой уровень, против такой шишки вряд ли найдутся желающие бодаться. Оказалось все просто. Сейчас обершталмейстером числится князь Борис Антонович Четвертинский, и он не свадебный генерал, а на самом деле работает управляющим московским конюшенным отделением. Четвертинский. Сашка, прочитав письмо, полученное от Виельгорского, направился к Пирогову. Попросил список гостей пульмонологического центра. Точно, не подвела память. Там числился Владимир Борисович Четвертинский и его жена, в девичестве графиня Ольга Николаевна Гурьева, теперь княгиня Четвертинская. У обоих чахотка в приличной уже стадии. Письмо отцу болезного с просьбой Виктор Германович в тот же день отправил, и тот сам прилетел в Басково. И коней посмотреть и сына проведать и договориться с Сашкой, что его человек, шталмейстер московского конюшенного отделения Переверзнев Иван Лукич поедет с табуном. И никого никуда продавать по дороге не надо, всех назначенных на продажу коней, вверенное ему московское конюшенное отделение купит при возвращении табуна, а чиновник присмотрит, чтобы ни одна лошадь не пропала в дороге. Если вперед забежать, то не зря Сашка столько телодвижений делал и начальников грозных беспокоил. И по дороге в Одессу и на обратной дороге было несколько случаев отобрать у беззащитных калмыков дорогущих коней. Причем, кто только не покушался, и цыгане, и просто воры, и каптинармусы всякие армейские, и даже губернатор одной губернии по дороге. В последнем случае никакие бумаги бы не сработали. Только наличие шталмейстера в чине действительного статского советника, генерал-майора, если на военные погоны переводить, отрезвило такого же генерал-майора, губернатора. Цыган-калмыки поймали и выпороли от души. Хотели забить до смерти, но Сашка пожалел, может и зря, как волка не корми. Потом отлежатся цыгане месячишка и сведут последнюю кобылку у крестьянина, а он умрет потом с голоду, и дети за ним. Воров укоротили на 10 пальцев под одобрительное молчание отвернувшегося чиновника. Пальцы рубили по одному, в назидание. Свадьбу Николая и Анны решили играть после Рождества. Сашка собирался отправляться в Одессу, а потом в Англию в самом начале марта или конце февраля, чтобы часть дороги проделать на том самом Дармезе, который сейчас уже начали готовить к дороге. При этом можно было бы озаботиться и колесами, но, когда дороги размокнут весной, этот монструозный экипаж будет обузой для экспедиции. Так что, как только Дармес встанет, его оставят под присмотром конюха и самого младшего Ваньки в деревне первой подвернувшейся по дороге, и заберут на обратном пути, к тому времени уже поставлены все же на колеса. Ну, а Санька поедет дальше, как и все калмыки, на коне. Есть у него жеребец, сын того самого кусачего ворона, злой боевой конь. Такого шибко не украдешь, он чужого к себе не подпустит. Может и убить свободно, ну а инвалидом однозначно сделает. Удар от него копытом в грудь мало кто перенесет. Естественно, нужно снарядить те 110 калмыков, что отправится с ним в Англию. Нет, они голыми не ходили. Ходили вполне себе одетыми. Только это же великое посольство великого хана. Должны люди соответствовать своему статусу. Благо в 10 верстах примерно в сторону Тулы от Баскова в бывшем селе генерала Александра Палыча Соболевского, Егорьевке сейчас есть большой цех по изготовлению готового платья. В основном шьют хорошую одежду для крестьян, но если есть заказы, то и для армии бывают исполняют заказы. Началось все с малого. Сашка, как и все нормальные попаданцы, решил шить джинсы. А чего, именно в это время Лёб Штраус пытается в Америке шить из парусины джинсы. Они еще не голубые и не прошиты желтыми нитками. Это просто грубые штаны из парусины для старателей. Парусину же в основном везут из России, так что, почему не попробовать? Добыл Сашка несколько сотен метров парусины и посадил сынных девок шить. Сшили. Ну, не шедевр. Виктор Германович их в руках повертел и вспомнил про заклепки. Заказал на тульские оружейные несколько десятков из меди. Укрепили ими карманы. Потом Сашка вспомнил, что вроде укрепляли заплатками колени. Опять покреативил и заранее кожаные заплаты на колени пришили девки. Штаны красили коричневой краской, самой дешевой из имеющихся, и кожу тоже в коричневый цвет покрасили. Заплаты, все одно видно, но не так уж это и страшно выглядит. Ну и отдал на пробу десяток штанов крестьянам, а те надели и сняли, и опять в своих домотканых ходит. Поговорил с обладателями, и те ему выдали страшную тайну, что праздничные штаны пусть в сундуке лежат. Пришлось задуматься каху, как заставить народ джинсы носить, и вспомнил про картофель. Сейчас во всех его селах все до единого крестьянина, самого ленивого, и то картофель выращивают. Все же урожайность в 10 раз больше, чем у репы всякой, и, тем более, ржи или пшеницы. И никого не заставлял. Ловушку придумал. Почесал репку свою, закусывая репкой пареной, Сашка и объявил, что теперь на празднике урожая кроме золотого червонца победители будут награждаться очень прочными барскими штанами. Ну и сам стал в джинсах ходить и всех сыновей в них нарядил и даже грека Павлидиса обязал светить время от времени заплатками, если не в Туле или Москве по делам. Не сразу, но потянулись покупатели. Год примерно ушел на раскручивание штанов. Все же иметь штаны, которым почти сносу нет, лучше, чем из самотканной дерюги женой криво и неумело пошитые. Тем более, что люди стали жить зажиточней. Рожь зимая при хорошей погоде весной приносила урожай под 20 центнеров, а на круг по всем деревням урожай колебался в районе 15 центнеров с десятины. А это в любом случае в два раза больше, чем до выведения Сашкой новых сортов. Плюсом и севооборот стал, кукуруза с подсолнечником Павлидисом скупалась по цене дороже ржи и пшеницы, опять копеечка в семью, ведь там и урожай выше. Плуг, который заделывал в землю вывезенный весной на поля навоз, тоже увеличивал урожай. Из-за обилия огромных лошадей и дешевизны их аренды крестьяне стали отказываться от одров у себя и вместо этого заводили дополнительную коровенку, молоко от которых Павлидис скупал в любых количествах, так как предприятия по производству сыра теперь были в каждом селе. Никуда в город возить на продажу мужикам не надо, в трех шагах предприятие, и прием молока два раза в день, и оплата раз в неделю настоящими деньгами. Главное было начать. Прочность и неубиваемость новых штанов крестьяне оценили вскоре и теперь летом только в них шастают. Людская молва, это не совсем реклама, но работает. Потянулись мужики из соседних сел и деревень, а за несколько лет и до Тулы мода добралась. А потом, как плотину прорвало, мастеровые на тульском оружейном поняли, что это лучшая одежда для работы. Пришлось в Туле Изотову еще и портняжную лавку открывать. А недавно, когда они с Колькой и Анной ездили в Москву, то на некоторых прохожих Сашка свои джинсы увидел. И даже подумал, а не создать ли ему своего Леви Страуса, организовать магазин в Америке. Где там Штраус начинал в Сан-Франциско? Ему скоро туда плыть. Почему бы несколько тысяч джинсов с собой не взять? Еще раз прикинул и, прикупив девок сенных в Туле, посадил шить 10 тысяч джинсов. Но это все в будущем, а сейчас для 120 калмыков пошили новые, на этот раз синие, джинсы без кожаных заплат на коленках. В этих же мастерских и два вида халатов шелковых сшили на каждого, легкий для лета и простеганный ватный на зиму. Внешне оба почти не отличаются, так как наружный слой одинаковый, толстый синий шелк, иначе именуемый атлас, ну и синие софьяновые сапоги из тонкой козьей кожи. С головным убором тоже чуть решил поиграть Сашка. Вместо квадратных шапок пошили для всех эдакие шапки Мономаха, отороченные волчьим мехом с хвостом волчьим сзади у рядовых бойцов и мехом чернобурки у десятников, сотник с соболиной оторочкой и хвостом, а себе Сашка заказал с мехом медведя белого. Год с северов заказ ждал. Событие 19-е. Какими бы извилистыми не были бы в жизни пути человека, задумывались они все как прямые. Вильгельм Швибель. Из-за подготовки к свадьбе, самой свадьбы и организации строительства телеграфной линии Виктору Германовичу пришлось столько крутиться, что он и не заметил, как февраль наступил. Февраль 1850 года. Чуть осталось до войны, а он даже и не начинал осуществлять задуманное. Проснувшись и взглянув на календарь, который в этот раз не соврал, Сашка заторопился. Февральские морозы пройдут и можно выдвигаться. Проверил изготовленные еще несколько лет назад полевые кухни. Планировал поход давно и сначала сделали кухню с емкостью на два котла по 150 литров. Получилась огромная тяжелая штукенция, паровоз напоминающая. Пришлось осетра урезать. Сделали две на 60 литров. Проверили. Сгоняли полсотни человек до Тулы и обратно. И получилось, что маловато будет. Литра каши намерзшемуся человеку не хватает. Нужен еще и горячий чай. Опять пришлось менять концепцию. Теперь полевая кухня стала напоминать последние, которые Сашка в армии застал. С тремя котлами. Опять получился монстр. Даже больше первоначальной. И вес возрос до 1,5 тонн. Но теперь это позволяло готовить еду на 100 человек в одной кухне. 100 литров бак для супа, 50 для второго и 100 для кипятка под чай. А так как человек получилось вместе с возчиками и теми, кто погонит табун назад 150 человек, то просто еще одну маленькую прихватили, пока их поставили на сани. Но в дальнейшем, по мере продвижения на юг и наступления весны, предполагалась установка на 4 колеса. Был проект, вполне осуществленный, на спиртовом топливе. Пришлось изобретать форсунку и насос для создания давления, но все это оказалось пожароопасным и расход спирта выходил приличным. Для поездки в Тулу или даже Москву еще можно было спирт с собой брать, но от Москвы до Одессы далековато, это придется магазины с запасом спирта по дороге городить. Плюнул Сашку на прогресс, и сейчас обе полевые кухни и большая, и малая работают на дровах, волокут большую, а она получилась весом 1,5 тонны, четверка великанских лошадей цугом, а малую, весом 750 кило, пара всего тяжеловозов. Кроме этих двух добавок пришлось и 15 вазов с собой брать, в них палатки и запас продуктов, в том числе и овес для буденовских лошадей. Маршрут Сашка обсудил с Иваницким, постранствовавшим по России. Москву из него исключили, во-первых, крюк небольшой получается, а во-вторых, большие города – это всегда проблемы с продуктами и местом для остановок. Потому ближайшим крупным городом будет Брянск, от него повернут на запад на Гомель, дальше на юг на Киев и потом уже последний бросок до Одессы. Можно было чуть короче выбрать путь, до Ростова-на-Дону, сразу начинать на юг спускаться, через Воронеж. Выгода получалась в 300 километров. Но уплыть пароходом из Одессы было гораздо проще, чем из Ростова, там существовала настоящая перевалочная база. Чуть не ежедневно русские и английские пароходы забирали паломников из Одессы и везли их в Иерусалим, и стоил билет на такой пароход вместе с пропитанием всего 40 рублей на человека. Сашка о таком даже не подозревал, оказалось, что сейчас путешествие ко гробу Господню в Иерусалим морем – это отлично налаженный бизнес. Тысячи русских паломников едут. Если экстраполировать это на будущее – то это как в 21 веке путевку в Турцию купить. Даже крестьяне позажиточнее ездят, не говоря уже о всяких купцах и дворянах. Женщины без мужей отправляются, а там в Иерусалиме главное развлечение напиться и идти немцев всяких бить. Ничего в мире не меняется. Пароход Сашка хотел перекупить и отправиться не в Иерусалим, точнее порт Яффу, на юг, а на запад. Оптимальный вариант до Гибралтара, но если на такое расстояние не получится, то до Мальты. Нужна база английского флота в Средиземном море, чтобы потом пересесть на корабль до Лондона. Желательно уже за счет английской казны, но не выйдет, так придется гулять на свои. Примерно 50 тысяч рублей в золотых монетах разных стран и времен Сашка за несколько лет насобирал, в том числе и китайские монеты и всякие индийские. Он же будет из себя изображать посла Джунгарского ханства, и если бы монеты были только российские, то это вызвало бы подозрение. Кроме того, на всякий пожарный Иваницкий в Лондоне открыл на свое имя счет в банке и положил на него 10 тысяч фунтов стерлингов. Это примерно 100 тысяч серебряных рублей. Денег было жалко, но Сашка надеялся, во-первых, вернуть их за счет королевы Виктории парламента, а во-вторых, захваченный военный корабль стоит этих денег. Всего по карте путь до Одессы получался в 1200 верст, и Сашка надеялся преодолеть его за 20 дней. Спешить было совершенно некуда, так что издеваться над животными и людьми причин не было. Ну, единственная причина спешить все же была. За два десятка лет, проведенных в этом времени, Сашка стал домоседом. Наверное, те 6 десятков лет в будущем, да эти 20, это уже 80, и в таком возрасте путешествовать не сильно хочется. Опять же, все огромное хозяйство перекладывать на Аньку и Павлидиса было страшно. У него десятки предприятий, и все время приходилось какие-то вопросы решать, чего-то придумывать, прогрессорствовать, когда достичь цели простыми дедовскими способами не получалось. И тут его хрупкая Анька, да куча детей еще, и своих, и чужих. Андрюха Павлидис с двумя сыновьями, конечно, одни из лучших управляющих современности, но все одно страшно. Первый же город на пути, а им оказалась Калуга, в которую въехали после обеда на второй день пути, показал, что магазины с продовольствием на пути надо было создавать. Приехали, ткнулись на рынок, пополнить запасы овса и продуктов для себя, а он закрыт. Ну, продуктов в магазинах и лавках закупили, пополнили припасы, а вот открытие рынка на следующий день, чтобы пополнить запасы овса для лошадей, пришлось ждать. И получилось, что полдня потеряли, и не пополнить было нельзя. Следующий город на пути Брянской, до него по карте 200 с лишним верст, или как минимум 4 дня пути. Буденовские лошади поглощают в день во время движения до 15 кг овса, не считая картофеля, свеклы и моркови, которые тоже тащили с собой. На 130 лошадей, это 2 тонны овса, а это груз на 4 телеги. А если еще на 4 дня умножить, то возникает вопрос, точно ли монголы зимой 100-тысячной армией притащились, и правда ли у Наполеона была 300-тысячная армия, чем они лошадей кормили? Травой из-под снега. Бред, лошади 30 минимум кг нормальной еды надо, а не травы сухой. Именно это переход до Брянской подтвердил, пришлось ускориться и преодолеть эти 2 с хвостиком сотни верст за 3,5 дня, и в город въехали с полностью пустым обозом. И люди, и лошади съели все, и те, и другие уже друг на друга поглядывали и соображали, кто кого первый харчить будет. А ведь до Гомеля еще больший переход. Там вообще 250 верст, и, судя по карте, всего несколько крупных сел по дороге. Вот, так всегда и случается, когда не за свое дело берешься. Логистика – это, оказывается, наука. Глава 10. Событие 20. Всякий любит заигрывать с опасностью, до тех пор, пока это не опасно. Пауло Коэльо. Сашка еще 3 года назад создал собственную юридическую контору. Не скучно было. Необходимая вещь всякому попаданцу. Да и не всякому тоже. Выехать из России сейчас за границу, не будучи дипломатом, очень непросто и накладно. Если человек не являлся дипломатом, то ему требовалось выправить себе загранпаспорт. И всем подряд его не выдавали. Во-первых, путешественник должен был быть благонадежным, а во-вторых, платежеспособным. Документ стоил 500 рублей, и это по тем временам огромные деньги. Это годовой оклад полковника. При этом Николай ввел и жесткие ограничения, в том числе по возрасту, до 25 лет не выпускали детишек за рубежи нашей прекрасной родины, не выпускали даже с родителями. Помимо этого, существовало правило о предельном сроке проживания за границей. Для дворян он составлял 5 лет. Если дворянин оставлял отечество на больший период, то на родине его попросту банкротили. Для его имущества назначали государственного управляющего или опекуна. Сей товарищ назначал приличное содержание семье беглеца, с доходов имущества платил налоги, гасил долги. Имущество возвращалось только наследникам проштрафившегося дворянина после его смерти. Интересно, узнав об этом, задумался Сашка, а как поступили с имуществом одного предателя по фамилии Герцен? И галочку себе поставил нанять во Франции человечка, чтобы тот быстрее помог наследникам это наследство получить. Но лазейка выбраться из тюрьмы народов была, даже две лазейки. Можно было отправиться на воды за границу, здоровьишко поправить. Хрен выправишь такую бумагу, нет, себе возможно Сашка бы и смог сделать, а вот для 110 калмыков, которым еще не исполнилось 25 лет, это из области фантастики. Тем более только что Николай эту возможность еще сузил. Произвели удорожание выезда, установили еще и пошлину за каждые полгода вдали от России, 250 рублей. Цена могла быть снижена до 50 рублей, если удавалось доказать, что гражданин вынужден надолго покинуть родину из-за лечения. Тут только прорываться с боем через молдавскую границу, разбрасывая бранзулетки, как Остап Бендер. Он через румынскую, нет сейчас Румынии, есть два дунайские княжества, и в том числе из-за них война и начнется. Ближайшее молдавское, и сейчас там стоят русские войска. Самое прикольное, что оккупировать оба княжества Россию попросила Турция. Там волнения начались, и турки, не имея сил в том регионе, попросили валахов успокоить русских, как они только что успокоили венгров. Этот путь Сашка отмел. Есть последний способ. Отправиться паломником в святую землю, в Иерусалим помолиться гробу Господню. Государство создало императорское православное палестинское общество, через которое можно было получить паспорт паломника и оплатить путешествие пакетом. Осталось превратить 110 калмыков, исповедующих буддизм, в 110 крещеных татар. Этим потихоньку, не привлекая к процессу особого внимания, и занималось созданное Сашкой юридическое общество «Иваницкий ИК». Организовал и подбирал служащих туда Иваницкий сам. Олег Владимирович сначала один скатался до Яффы и обратно, потом подыскал троих ушлых малых, покинувших государственную службу из-за любви к деньгам. Любовь эту понять можно, попробуй проживи на 100 с небольшим рублей в год, а не дай бог женишься, это еще и жену с детьми на эти же деньги. Сашка выделил взяточникам по 1000 рублев на год и проживание в Москве и Питере двоим проплачивал. Чтобы не окараться, все трое съездили в Иерусалим сами в качестве паломников, отдельно один от другого, разведка такая, и только после этого начали оформлять паспорта и свидетельства о благонадежности крещенным татарам. Ох, и начали в это время у Сашки деньги утекать ручейками полноводными. Любит взятки у нас мелкие чиновники брать. Ну, да нет другого пути. Да, тут ведь еще одна напасть. Сашка взял с собой в Англию переводчика. Блин, женского полу. Тут еще одна проблема сразу, чтобы женщине выехать из страны, она должна тех же 25 лет достичь, но еще и должна быть замужем и иметь разрешение от благонадежного мужа на выезд за пределы нашей чудесной родины. Девчину звали Айса, что-то типа песня на калмыцком. Она была младшей дочерью Улана и сейчас переводчице исполнилось 19 лет. Девчонка росла по стрелам и все время ошивалась возле Машки. Ага, Марии Петровны Ершовой, жены великого писателя и директора всех школ и училищ в Басково. Так вот, Машка заметила, что кроме того, что девчуля вечно дерется с пацанами и побивает их иногда, она отлично разговаривает на русском. Машка, она только с виду держимордостая и росовая, на самом деле умней теток и не бывает, по крайней мере кох не встречал. Так вот, Машка начала Алису, так переименовали пацанку, учить французскому. И была просто поражена, сама легко языки учила. А тут вообще на чудо похоже, за пару месяцев Алиса знала французский не хуже учительницы уже. Машка рассказала о девчонке Сашке, и тот попытался с ней заниматься английским и немецким, но знать языки и уметь преподавать – это разные разности. И вот тогда Кохай совершил необдуманный поступок. Он передал девчонку преподавателю фехтования месье Анри, тот тоже кучу языков знал. Оттачивать мастерство владения шпагой он ездил в Италию и знал итальянский, а кроме того, до Баскова он преподавал фехтование в Итон-колледже и владел английским. Ну и как все выпускники университета владел свободно латынью, и через полтора года Алиса знала уже все эти языки. Ну, это ладно, бывают уникумы. Так это что, она уговорили мэтра Анри учить ее фехтованию и теперь побивала сверстников не только на кулаках, но и на шпагах. Сашка решил эксперимент продолжить и грузанул пацанку еще и сабельным боем с польским языком. Полгода и Матюш, дарованный Богом, еле справлялся с верткой девчонкой, переругиваясь с ней на польском и венгерском. Ну и параллельно занимался с Алисой Попик Балаховский, батюшка Феодор. Он как-никак выпускник Киевской греко-латинской академии, потому вполне прилично знает оба греческих и современный, и древний. Плюс похуже, арамейский. К 15 годам все эти языки девчонка выучила, плюс всего Гомера наизусть на языке оригинала. Сашка для прикола дал ей государь Макиавелли. Ну, теперь и его наизусть знает. Саблей переводчица владеет лучше Сашки, фехтует на равных, и он сам лично научил ее стрелять из пистолей и винтовок. Пригодился тот самый подарочный малокалиберный штуцер Анны Иоанновны. Не снайпер, но ведь и девочка. Выходить замуж Алиса пока категорически отказывалась, а приведенного родителями жениха побила, Сашка ей самбо преподал. Не прямо мастер спорта, но пяток приемов на уровне. Девчину Сашка решил взять с собой. Мало ли, вдруг у англичан окажется свой переводчик с монгольского или айратского, джунгарского. Потому, если Сашка начнет коверкать английский, то тот может понять, что дурень придуривается. Монголы по-другому бы ошибались в английском. Не тот акцент. Царь, говорят, не настоящий. Пусть будет Алиса, тем более, что и боец не из последних, и никто в девчонке угрозу не увидит, а потом поздно будет. Событие 21. Нет прохода, и давно, в мире от нахалов, мразь и серость пьет вино, из чужих бокалов. Владимир Семенович Высоцкий. Не доезжая пары километров до Одессы, отряд спешился. Ну, рота, наверное. 111 человек калмыков, одна калмычка, Сашка и Петр Игнатьевич Холоневский, тот самый сотрудник юридического агентства, между прочим, из графьев и поляков, распрощались со шталмейстером московского конюшенного отделения Переверзневым Иваном Лукичем, который на обратной дороге будет главным надвозчиками и табунщиками, да и самими возчиками и табунщиками попрощались. Спасибо, Иван Лукич, без вас в Гомеле пришлось бы туго. Ничего, Александр Сергеевич, я обид не прощаю. Как вернемся, так докладную на высочайшее имя составлю. Пожалеет губернатор о своих словах и поступках. Ну, слов сей перец наговорил преизрядно. Ему, видимо, сообщили, что инородцы дорогущих коней ведут табуном на юг, и он с двумя десятками полицейских выехал на дорогу, перехватить добычу, и как давай сразу указания давать, каких коней он на нужды губернии конфискует. Переверзнев ему бумагу от главного конюшева империи, а тот то ли пьяный, то ли враж вошел, взял и порвал бумагу, а полицейским сказал ссадить Ивана Лукича и арестовать за оскорбление его императорского величества в его лице. Ну, калмыки сабли вынули и стали демонстративно пистолеты заряжать, а Переверзнев, почувствовав поддержку, распахнул шубу и мундир генеральский губернатору показал с орденами. Тот то ли протрезвел, то ли генеральского мундира испугался, но, скорее всего, сотни вооруженных до зубов казаков калмыцких испужавшись, дал заднюю, ускакал вместе с полицейскими. Сашка посоветовал Переверзневу на обратной дороге на всякий случай Гомель полем объехать, черт его знает этого генерала, может, у Мишкам слаб. Нет, потом Виельгорский и прочие товарищи Николаю пожалуются, и тот, вспомнив, кто такой князь Балаховский, велит коней вернуть, но все ли кони найдутся при этом. Вопрос, и ответ на него получать не хотелось. Лучше проехать мимо Гомеля. Документы на выезд паломников Холоневский привез с собой и божился, что не будет никаких препятствий у таможенников и полицейских. Да, ситуация необычная, до этого никто таким дружным коллективом на богомолье не отправлялся, но деньги императорскому православному палестинскому обществу заплачены, даже с избытком, таможенный чиновник тоже подношение получил, паспорта паломника выправлены, и даже пароход, точнее, пароходофрегат с паровой машиной мощностью в 250 л.с. Бессарабия зафрахтован полностью. Пункт назначения Яффа. В итоге так и оказалось, проблем не возникло вообще. Сашка по дороге, хоть и не специалист, пару паспортов, в том числе и свой, осмотрел, вроде все красиво и подписи на бумаге хватает и снизу, и сверху, и сбоку, видно, что бумага через многие руки прошла. Тур включает в себя все транспортные расходы, справочную информацию, карты, услуги проверенных проводников и охранников. Также по паспорту паломника можно будет заселиться в специальной гостинице по очень низкой цене. Койко-место, чай, каша и мыло за 13 копеек в сутки, скороговоркой пояснял юрист. Ваша светлость, я вам настоятельно рекомендую доехать до Яффы, а вот там легко сможете нанять пароход до Гибралтара или Мальты. Английские паломники редкость, там своя церковь,

Нету у них в Фатерлянде отчеств. Темнота. Он часто жил на разных немецких курортах и играл там в казино вместо того, чтобы лечебные ванны принимать. В Висбадене, вроде бы, он проиграл все деньги, из-за этого взял ссуду в издательстве, опять ее проиграл, и был вынужден в кратчайшие сроки дописать роман «Игрок», под который и взял ссуду. В знак уважения казино назвало один зал в честь великого писателя. А в 20 веке в городе появился бюст Достоевского. Сука, нет бы поставили за книгу. Так за азарт. Да, поневоле вспомнишь песенку. Тургенев если написал «Муму», то памятник Толстому почему? Алиса, а ты чего турецкий не учишь? Учу. Я турецкую книгу читаю. Он не турок, у него акцент. А ты откуда знаешь? Чувствую. Переводчик уже ушел. Дай бог с ним. Главное, что он знает Яффу и Иерусалим. Прибыли в Яффу поздно вечером, почти ночью, и естественно никто их на пирс не пустил. Там горели еле видимые отсюда несколько масляных фонарей, которые напомнили Сашке, но нужно расширять бизнес с уличными фонарями, до электричества еще десятки лет, нужно успеть набить карман. Потом спрос на светильный спирт резко упадет. Ну, теперь это уже после войнушки. Если все удастся, и он качественно ограбит Англию, то может и не надо будет такой мелочевкой заниматься. Можно будет без помощи Франции замахнуться на Транссиб. Глава 11. Событие 23. Мне почудился скрип отворявшейся двери, потом легкий треск переломанного сучка. Тургенев и С. Первая любовь. До полуночи примерно спал Сашка сном младенца. А как спят младенцы? Они вечно просыпаются среди ночи и орут. А еще они обязательно наделают под себя. И во всем этом спят. Так что, ну, его. До полуночи спал Сашка сном не младенца. За день намаялся. У парохода чего-то там сломалось и шли под парусами какое-то время. Ну и Кох не утерпел, спустился в трюм и стал помогать, мешать кочегарам и механику ремонтировать агрегат. Насчет помощи хрен его знает, тут подержать, там кувалдой садануть, там и не суйся, а вот извозился в саже, обжегся и устал, как настоящий кочегар. А все любопытство, не, ну и интересно же посмотреть, как паровая машина устроена. Блин, такой огромный монстр прожорливый и всего 250 лошадиных сил. Сашке прикинул расход угля, скорость, и мысленно себе спасибо сказал, что решил пиратствовать на парусных фрегатах. Без дозаправки от Сан-Франциско даже до Ванкувера не добраться, не то, что до Сингапура. Ну, черт с ним, с полными трюмами до Ванкувера, а там что загрузит и спасибо скажут. Нет, там пушками встретит. Так что, для Дальнего Востока времена пара еще не наступили. Александр Сергеевич, вставайте. Алиса в джинсах и рубашке на выпуск трясла его за плечо. Ты это брось, дочка, иди спать. Навыдумывал всякую хрень Кох, ну замечал, какими глазами на него обожающими девица смотрит. Вашество, там две лодки полные людей к кораблю пристали, склонилась к нему полиглотка и жарким шепотом ухо обожгла. Вон и чё, Сашка мигом вынырнул из немладенческого сна. Сон-то прошел мигом, а вот голова отключилась. За 20 лет пребывания в этом теле Виктор Германович практически от всех болячек излечился. Ходил нормально, обе руки вполне его слушались, можно даже сказать, что атлетом стал. Ежедневные пробежки и тренировки на снарядах свое дело сделали. Может не Андрианов, но и кубики есть и мышцы, где надо. Только две проблемы остались. Он по-прежнему в минуты волнения ничего не мог с собой поделать. Голову заполнял черный туман и нужно было закрыть глаза и баранов считать, когда десятка хватало, а когда и 50-й баран не помогал. Сейчас после 20 мозги прочистились. Ну и никакие тренировки из него Алана Дилана не сделали. Так Джеки Чаном и остался. Что за лодки? Тихо, вашество, они на незнакомом мне языке говорят, уже поднимаются. Али им лестницу скинул, приложила палец к губам Алиса. Кох снова зажмурился. Нет, с мозгом нормально все. Соображал, прикидывая расположение кают, чего делать, куда бежать. Он жил в отдельной довольно большой каюте на корме, ют вроде называется. Здесь же рядом были еще три каюты. В одной жила Алиса, во второй юрист, он же польско-русский граф Петр Игнатьевич Холоневский, а в третьей капитан корабля Николай Павлович Спицын. А вот каюты для остальных пассажиров располагались в трюме и на баке, то есть на носу. Кто бы ни были эти незваные гости, нужно на всякий случай подстраховаться и разбудить калмыков, решил Сашка, после чего дернул Алису на кровать. «Сиди тут и не вздумай геройствовать», прошептал Виктор Германович девушке в ухо и пальцем еще пригрозил. «С этой хари станется, попрется воевать. Дверь не скрипнула, открываясь. И Сашка себя мысленно за это по голове монгольской погладил. Когда заселялся, дверь открыл, а она как заскрипит, что ему пришлось до 50-го барабана досчитать. Не прямо уж каждый раз, но частенько скрип несмазанных дверных петель мозг в черноту погружал. «Смазать петли», — рыкнул он на матроса, что нес за ним саквояж, и все до единой двери в каютах. «Услышу еще раз скрип и прикажу выпороть. Вот сейчас точно пригодилось», — дверь совершенно бесшумно отворилась. Сашка, пригибаясь, скрываясь за мачтой и бухтой каната, проскользнул к носу судна и притаился за следующей мачтой. Чего-то таскали люди на корме, шепотом переговариваясь. И один за одним на палубу поднимались люди. Хрень какая, неужели кто-то решил захватить корабль, или это против пассажиров, паломников чего-то затевается, местные головорезы решили христиан ограбить, а чего некоторые по слухам везут большие пожертвования для своих храмов. И али, что-то в этом логическом построении хромало. Али видел, что плывут совсем непростые паломники. Больше всего Сашка с калмыками походили на воинское подразделение, и их, блин, больше сотни человек. Все молодые и тренированные, напасть на сотню, это нужно либо оптимистом быть конченным, либо дураком законченным. И Али видел, что ребятки непростые. Ножи метали, приемы рукопашные на палубе отрабатывали. Нет, не получалось построить в голове конструкцию, где пусть даже два десятка бандитов решило напасть на роту спецназа ГРУ. Ну, без ГРУ. Один черт. Пока так рассуждала голова, Сашка вне зависимости от нее добрался до кают на носу. Каюты были четырехместные, и в них обитали командир его сотни бомба, что означает щит, старший сын Улана и брат Алисы, и десятники. Ребятам и мужикам по 24 года, они все с первого выпуска школы и уже давно женаты, и дети есть, но тренировки не бросали и вдесятером даже с 20 захватчиками должны справиться. Да и бомба с Сашкой помогут. Дверь в каюту также без скрипа распахнулась, и Сашка потряс за плечо спящего командира, а вообще расслабились. В чужой и не сильно дружественной стране, Турции и России точно не друг, даже постовых на ночь не выставили. Ну, это Сашка сам виноват, не дал команды, а инициатива, как известно, имеет инициатора. Событие 24. Контрабандист – это единственный честный вор, ведь крадет он только у государства. Чарльз Лэм, Печорин. А именно это сравнение пришло Каху в голову, когда все закончилось. Этот товарищ у Лермонтова ненароком разворошил кубло контрабандистов. Десятники вооружились пистолетами и короткими кинжалами. Собрались быстро, и пары минут не прошло. Сашка первый вышел на палубу и прислушался. Там у кормы все так же чего-то шубуршились. Даже переговаривались в полголоса, хотя слов было не разобрать. Так, общий шум. Крадучись, прикрываясь мачтами, бухтами канатов и сложенными парусами, все 12 человек добрались незамеченными до места, откуда было ближе всего к непонятным гостям. «Пошли», — Сашка хлопнул по плечу бамбу. Стремительный бросок черных силуэтов, и послышались удары и крики. Выждав несколько секунд, Сашка последовал за калмыками. Чего им мешать, не маленькие, должны справиться. Зачем их готовили столько лет, однако и сам Кох сумел поучаствовать в схватке. Из общей массы черных тел выскочил человек и бросился к противоположному борту. Получилось, как раз навстречу Коху. Сашка выскочил ему навстречу и встретил ударом в грудь. Беглец хихикнул и свалился спиною на палубу. Кох схватил левой рукой человека за волосы и правой зарядил в челюсть. Беглец опять хихикнул и затих. Решил выспаться, наверное. Шуму понаделали, мама не горюй. Раздавались крики, стоны, удары чего-то почему-то, и характерные, падающих тел на деревянную палубу. Бумс, это чья-то голова с ней встретилась. Вскоре и свет появился. Пока все было только половинкой луны освещено и яркими южными звездами. С зажженным фонарем в руке выбежал из трюма боцман, а через минуту и капитан из своей каюты, тоже с зажженным фонарем, пожаловал. Что тут происходит? Сразу видно морской волк. Хриплый бас капитана подавил децибелами все остальные звуки. Два фонаря, явно изделия фирмы Кахов, пусть и не прямо уж ярко-ярко, но надежно осветили поле минувшего боя. Десятка-полтора человек лежали на палубу, и последним калмыки вязали руки за спиной. Али, Сашка узнал в одном из лежащих переводчика, проводника к святым местам, поднимите его. Крещеного турка вздернули за локти и привели в вертикальное положение. Что тут происходит? Капитан корабля Николай Павлович Спицын поднес фонарь к окровавленному лицу переводчика. Оля-ля, ваша светлость, вы истинный Печорин, От нагромождения ящиков у борта к их группе шел юрист Холоневский. В смысле? Сашка двинулся навстречу. Контрабандистов поймали, махнул рукой себе за спину в сторону ящиков польский граф. Да, что тут творится в конце-то концов? Вновь взревел капитан. Петр Игнатьевич, вы что-то знаете? Сашка от рыка остановился, так и не дойдя до ящиков. Откуда? Только больше всего это похоже на контрабанду. На нашем корабле что-то в этих ящиках доставили сюда из России, явно минуя таможню, и тут показывать товар местным таможенникам господа тоже не собирались. Осталось узнать, что же в ящиках. Али, Сашка вернулся к турку. Вы пожалеете, мая большой начальник знает. Да ну, бомба, посмотри, что в ящиках. Послышался скрип отдираемых досок, и через пару минут в круг света вернулся командир отряда калмыков с лампой в руках. «Тесен мир», — хмыкнул Кох. И действительно, это была лампа его с братьями Кох совместного предприятия. «Я думал, это ваш груз, господин Балаховский», — насупился разобравшийся наконец в ситуации капитан. «Нет, и что делать будем?» Сашку теперь ситуация эта забавляла. «Только ведь и правда, что теперь делать? Отдайте наши добра, и мы уйдет, не так грозно, как в первый раз», заявил Али. «Что думаете, Николай Павлович?» Только в историю с контрабандой еще в самом начале выполнения миссии Сашке влипнуть не хватало. Это ведь точно тут завтра будет куча турецких полицейских и таможенников. И как они разрулят ситуацию, и как отреагируют на сотню вооруженных человек, было неизвестно, но добром кончиться не могло. Только лампы. Сашка кивнул, и к носу Али поднесли фонарь. Бомба. Проверьте, есть ящик с пистолетами, странные, штук 20, минут через 5 сообщил, вернувшись, командир калмыков. Покажи. А во, Кох таких и не видел. Наверное, это кольт, раз с барабаном. Выходит, американцы его уже выпускают, а он маялся с переделывания девайса немецкого на двуствольный. Хорошая и полезная для них вещь, если есть патроны. А патроны, Сашка вновь приказал осветить Али. 1000 штук. А неплохо его отделали, вся физиономия бородатая в крови, нос поди сломали. Я куплю у вас пистолеты по 50 рублей, ни хрена себе, хотя, пусть будет. Господин капитан, давайте их отпустим, вам же не нужны проблемы с полицией здесь, а потом в России. Мы ничего этого не видели, завтра расстанемся, и вы спокойно поплывете домой, решил проявить инициативу Кох.